Часть четвертая. Наследие драконов. Глава первая. Слово дракона. Лика. Все шло настолько гладко, что в определенный момент я совсем забыла об осторожности и расслабилась. Совет меня больше не трогал. Не то чтобы они совсем этого не хотели, но после того, как Дайка и стали отвечать на вопросы, проблем у них заметно прибавилось. Не знаю, что они будут делать в дальнейшем, но сегодняшний вооруженный нейтралитет меня более чем устраивал. В академии все тоже вроде бы устоялось, и мое участие почти не требовалось. Разумеется, не обошлось без недовольных, но при отсутствии активной поддержки совета все это недовольство быстро сдулось. Так что единственной существенной проблемой для всех нас являлся вопрос финансирования. Уже сейчас мы ощущали недостаток средств, а чем ближе дело подходило к концу учебного года, тем больше становилась дыра в бюджете. По всем расчетам выходило, что мы точно не потянем оплату практики не только производственной, но и выпускной. Именно эта проблема и нависала над нами грозовой тучей. И если младшие курсы мы могли отправить на отработку в следующем семестре, пусть и с определенными потерями в этом учебном году, то студенты, защищающие выпускные работы, такой отсрочки себе позволить не могли. Впрочем, в большинстве своем эти трудности меня не касались. Например, конкретно этим вопросом занимался Шейри. А зная хватку снежного Зарда, я почти нисколько не сомневалась в его успехе. Лишь благодаря ему и Арту мне удалось избежать множества подводных мин, и, если не возродить Академию из пепла, то дать существенный толчок ее развитию. В общем, конец зимы и начало весны для меня прошли плодотворно. За это время я успела помириться с Фиддой, более-менее наладить отношения с детками, порученными моим заботам, пару раз развести Спира на почти романтическое свидание. Да, насыщенные были деньки, есть о чем вспомнить. Я рассеянно наблюдала за тем, как неспешно садилось солнце. Незаметно это стало моей привычкой. В какой-то момент меня потянуло на высоту, и я облюбовала открытый балкон, расположенный на последнем, пятом этаже учебного корпуса. Я старалась в течение дня как можно чаще оказываться на нем и просто любоваться, раскинувшимся внизу городом, постепенно оттаивающим парком, людьми, небом. Здесь было спокойно. И даже дайкаи, которые постоянно велись вокруг меня, не мешали. Их было много, всевозможных расцветок и характеров. Кто-то прилетал просто из любопытства, чтобы поглазеть на королеву. Такие предпочитали держаться чуть в стороне и делать вид, что их вообще здесь нет. Кто-то жаждал прикоснуться, но были и те, которые прилетали просто так. «Опять здесь? Ты как кошка, стремишься забраться повыше», — проворчала Топя. В последнее время она все чаще раздражалась по пустякам, а потому общались мы не так уж и часто, обменивались парой фраз и снова занимались своими делами, не особо раздражая друг друга своим присутствием. «Я никогда особо не любила высоту», — нехотя призналась я. «Просто почему-то мне здесь уютнее, спокойнее, чем на земле». «А не ты ли недавно боялась дирижаблей? Неужели так быстро воспылала любовью к небу?» Явно пытаясь уязвить меня, начала моя дайкая. Спорить и ссориться с ней мне было лень, а потому я предпочла пропустить издевку мимо ушей. «Ты слишком быстро взрослеешь, Лик. Подобное никогда добром не кончалось. Уже куда спокойнее, но как-то грустно», — произнесла она. «Да уж, меняюсь я действительно слишком быстро. И я даже не уверена, что эти перемены к лучшему. Не могу сказать, что раньше была образцово-показательной светлой принцессой, но я хотя бы знала, чего от себя ожидать. Сейчас же все происходит спонтанно. Решения, действия, некоторые слова и фразы, они словно рвутся из меня, в то время как я еще даже не закончила анализ сложившейся ситуации». «Это и значит быть королевой», — проворчала Топя. Звук был чуть приглушенный, словно она, прежде чем это сказать, зарылась головой в пух своих крыльев. «Что ж, вот мы и вернулись к самой животрепещущей теме. Что это вообще за титул такой? Ведь я не ошибусь, если скажу, что к власти он имеет весьма отдаленное отношение. Королева — это все, по крайней мере, применительно к Зардии, и ей действительно не надо прилагать усилий, чтобы что-то знать об этой земле. Ее знания априорны. Другое дело, что человеческий разум не способен воспринять это как должное. Поэтому эти знания переходят на уровень чувств, интуиции, озарений, предчувствий. Это сложно объяснить, но еще сложнее понять. Просто прими как данность. Ты основа этой страны. Мило, а главное, по-прежнему максимально обтекаемо. Кажется, необходимую информацию я получу лишь в одном случае, столкнувшись с ней лицом к лицу. Да не парься ты. Все, что нужно, ты и так знаешь. Лишнее знание – лишние беды. Оно тебе надо? Лучше иди напарника успокой, а то они с братом в очередной раз не сошлись во мнениях, и сейчас спир дуется на весь мир. Выругавшись про себя и заслужив этим несколько весьма недовольных драконьих взглядов, я покинула балкон. Спир и Чейз сталкивались с определенной периодичностью. Не знаю, что они там не поделили, но два разозленных на весь свет вампира – это не то, что позволяет жить в тишине и спокойствии. Я, конечно, давным-давно выставила бы старшего за пределы Зардии, но тот в категоричной форме заявил, что без мелкого никуда не уедет. О том, что сам Спир покидать меня не собирается, Чейз не желает и слушать. В общем, не будь он наследником Сарайда и довольно приятным в личном общении вампиром, разорвала бы на мелкие клочки. К счастью, сталкивался лбом он исключительно с братом. Вот только Спирос после таких бесед потом еще пару дней ходил, ни на кого не обращая внимания, и вообще присутствовал в этом мире лишь номинально. Ладно, пойдем приводить в чувство напарника. Легко нащупав ведущую к нему нить, я направилась вниз. Судя по всему, он снова забрался в дальний угол парка и предается там самобичеванию. Я вообще давно заметила, что у этого вампира повышенное стремление во всем обвинить себя, а потом еще долго и со вкусом смаковать эту мысль. Не могу сказать, что мне это сильно мешает, но порой бывает раздражает. Все же он не придворная барышня, чтобы так переживать из-за какой-то ерунды. Тем более, когда и так ясно, что Чейз просто использует эту его слабость. Напарника я нашла без особого труда. Да и что его искать, если я действительно научилась пользоваться подаренным мне кулончиком? Другое дело, что и Чейза я тоже чувствовала. Не столь ярко, конечно, но некоторый отблеск его силы возникал на краю сознания и всячески сбивал. И да, думаю, не стоит напоминать, что магию договора Спир так и не раскрыл до конца. Судя по всему, в скорейшем будущем станет и вопрос о расторжении соглашения. Ну, да боги с ним. Единственное, что действительно меня беспокоило в связи с этим, так это возможность очередного побега моего клыкастика. Уж больно мне не нравилось его поведение. Нет, он не отдалялся, напротив, стал удивительно предупредителен. Но как раз вот это его повышенная доброжелательность и настораживало. Такое чувство, словно он пытается притупить мою бдительность. Эх, знать бы, что там ему Чейз стирает, пока меня поблизости нет. Обоим бы зубки пообточило. К сожалению, наследный князь с братцем беседовал исключительно наедине. Кстати, в том, что во всем виноват Чейз, я нисколько не сомневалась. Конечно, это можно назвать и паранойей, но до появления этого вампира мой напарник вел себя хоть и отстраненно, но более свободно. Спир обнаружился в самом пустынном уголке парка. В сгущающихся сумерках это место казалось еще более безрадостным и темным. Зарды говорят, что уже скоро здесь все покроется ковром цветов, но мне как-то не верится. Нет, снег сошел, и даже первые блекло-зеленые травинки уже начали вылезать из-под земли, но все равно в наступление лета еще верилось слабо. Казалось, что до ярких красок и насыщенных ароматов еще несколько месяцев. Иллюзия, конечно, но разве можно себя разубедить? «Спир, что случилось?» — ласково спросила я, подходя к напарнику. Моего приближения он не мог не почувствовать, но все равно остался стоять спиной ко мне. «Все нормально», — откликнулся князь. Я тяжело вздохнула. «Возможно, наше сближение мне только привиделось? Вернее, я просто приняла желаемое за действительное. В последнее время он довольно охотно составлял мне компанию, но ведь за рамки приличий не выходил. Что ж, еще один факт в копилку к уже имеющимся. Определенно, он уже принял какое-то решение и теперь притворяет его в жизнь. Мило. Как я понимаю, моим мнением снова никто интересоваться не будет». «Скорее уж, как всегда», — поправила я, обнимая его за талию и всем телом прижимаясь к его спине. «Кажется, кто-то говорил, что мы продолжим с того, на чем остановились. Вот и продолжим. Только инициатива снова моя. Но так уж повелось». «Лик». «Что?» — рассеянно отозвалась я. «Зачем тебе все это?» «А я думала, мы уже разобрались с этим». Чуть отстранившись, недовольно произнесла я. «Все-таки повторять одно и то же мне уже надоело. Чего он от меня ждет? Признание? Ну уж нет. Хоть капля гордости у меня да осталась. Если желает это услышать, пусть сам делает шаг навстречу. Отношения строят двое. Одна я этого не потяну, как бы того ни хотелось». «Не понимаю, зачем тебе все это? Ты же не хуже меня знаешь, что не свободна в своем выборе». «Спокойствие, только спокойствие. Этот вампир просто не в курсе, насколько меня достали все эти попытки навязать свою волю. Отца и дяди мне хватило с головой, так что второй раз через подобное я проходить не собираюсь. Довольно и того, что я вынуждена слушать разных идиотов и лавировать между подводными камнями, чтобы никого случайно не задеть. Спир, я устала от того, что все решают за меня. Поверь мне, я достаточно взрослая девочка, чтобы понимать, что для меня лучше. Тем более своих решений я не меняю, сколько бы лет ни прошло. Я прекрасно знала, на что шла, когда спасала твою жизнь. Да, без подробностей, но в общем и целом я имела представление о подобных обрядах. Другое дело, я забыла о том моменте. Но это упущение мы уже исправили, а потому нечего и вспоминать об этом. Спир вывернулся из кольца моих рук и обернулся, глаза в глаза. Да уж, настолько безнадежного взгляда я не встречала даже у приговоренных к смерти. Интересно, он вообще слышал, что я говорила? Или я настолько ему неприятна, что он уже не знает, что еще придумать, чтобы от меня отделаться? Лик. «А теперь послушай меня. Принцесса Нилама, хоть и наследная, еще могла себе позволить такую выходку. Но здесь ты не свободна в выборе. Смирись с этим. Точно так же, как и Зарда не свободны по своей сути. Ты служишь им, а не тебе. Система находится в равновесии только до тех пор, пока все выполняют свои функции. Ведь мы оба прекрасно понимаем, что настаиваешь на своем ты только из врожденного упрямства. Вот честно, зачем я тебе такой сдался? А вот это уже запрещенный удар. Наверное, я даже разозлилась бы, но такой безысходностью веяло от моего князя, что даже желания такого не возникло. И почему он только так себя не любит? Ведь честь при ближайшем рассмотрении оказался вполне вменяемым вампиром. Более того, судьба брата его заботит, пусть и демонстрирует он это весьма странным образом. Хотя, если учесть, как любое проявление его заботы встречает Спирос, в общем, неудивительно, что любая их встреча заканчивается столкновением. Они просто не умеют иначе. Спир, не знаю, что ты там себе нафантазировал, но на твой последний вопрос может быть только один ответ. Чтобы любить. И другого ты от меня не добьешься. Спокойно произнесла я, хотя именно спокойствия во мне не было ни капли. Хоть и в такой завуалированной форме, но я призналась. И пусть понимает это как хочет. Прямо никогда не скажу, не дождется. Любить? А не слишком ли ты юна для того, чтобы судить о любви? Как и всегда, когда что-то выбивало его из колеи, Спирос показывал все свои колючки. Этакий свернувшийся ежик, и попробуй его поймать. Смотреть в серебристые глаза вампира, когда их обладатель весьма раздражен, то еще удовольствие. Почему-то сразу тянет ответить ударом на удар. Говорят, драконы всегда нападают первыми, особенно если чувствуют опасность. Такой уж у них инстинкт. Когда за твоей спиной находится родная земля и детеныши, быстро разучиваешься вести долгие беседы с врагами. А за спиной дракона всегда кто-то есть. Ведь в сражение он вступает лишь в одном случае, когда война сама приходит к нему в дом. Вы слишком ленивы, чтобы завоевывать себе миры, но чтобы отстоять собственный кусочек счастья, вы способны на все. Рассеянно подтвердила мои мысли Топя. Я не стала ввязываться в бесполезный спор. Вместо этого я прикрыла глаза и обреченно выдохнула. В любом случае, рано или поздно, но он бы узнал о том эпизоде моей жизни. А кто сказал, что я не любила? Спир, я хамелеон. Я умею как ускользать от чужих взглядов, так и приковывать их к себе. Но знаешь ли ты, в каких обстоятельствах просыпаются подобные способности? Вряд ли. О таком не принято говорить. Я невольно перевела дыхание. Вспоминать об этом снова не хотелось. Одно дело – делиться ошибками юности с подругой, и совсем иное – с мужчиной. С весьма привлекательным мужчиной, на которого есть определенные и далеко идущие планы. Видишь ли, в большинстве случаев способности хамелеонов пробуждаются под сильнейшим воздействием схожего дара. То есть обычно на подростков, имеющих подобное наследие, оказывают магическое влияние. Говоря проще, их влюбляют в себя уже вступившие в силу особи. Если ребенок окажется достаточно силен, он сбрасывает оковы чужой воли сразу же. Если же нет, ну, никто не виноват, что оказался бездарен. Что же касается меня, скажем так, я никогда не была в первых рядах. Да и управлять мной казалось куда проще, если бы удалось накинуть подобный поводок. Дядюшка, как всегда, все просчитал на несколько ходов вперед, но проиграл. Пусть в самый последний момент, но проиграл. Я устояла. Вернее, вовремя успела избавиться от чужого воздействия на свой разум. Но можно сказать, что определенный опыт в этой сфере я приобрела. Не самый положительный, но бесспорно полезный. Все еще считаешь, что я не в состоянии после подобных приключений разобраться в себе? Уж поверь мне. С тех пор я по 10 раз перепроверяю все свои эмоциональные отклики. «Зачем ты мне это говоришь?» «Нет, он точно решил меня сегодня довести до тихого бешенства. А просто так, от скуки, развлекаю душевным стриптизом». «Лик, извини, я не подумал, но даже если все так, как ты говоришь, это не изменит правил. Ты принадлежишь этой земле. Я тому, кто сумеет меня призвать». Эта земля не потерпит рядом со своей королевой кого-то, кто так легко может предать. Я нахмурилась. Я уже не в первый раз слышала подобные заявления, но до сих пор так и не смогла понять, что именно мне пытаются сказать. Не пытаются, говорят открытым текстом, но ты почему-то ищешь подвохи там, где их никогда не было. Я же говорила, когда призывали демонов изнанки, оставили определенные нити контроля, чтобы в случае бунта можно было их обуздать. И как много тех, кто может навязать тебе свою волю? Знаешь, и одного было бы много. Но, как ты недавно сказала, иногда достаточно всего одного иллюзиониста, чтобы обмануть артефакт. Так что, даже если молва не врет, и все потомки первой богини покинули этот мир, всегда может найтись кто-то, кто сумеет весьма ловко сыграть эту роль. «Первой богини?» — оторопела переспросила я. «То есть сапфировый венец?» «Именно. Он узел связи. И в любой момент может найтись кто-то достаточно осведомленный, чтобы попытаться подчинить себе нас. Одно успокаивает. Пока эта побрякушка в светлых землях, о ее особом влиянии на нас вряд ли кто вспомнит». «Да уж». «Может, сказать, что эта самая побрякушка сейчас лежит в моей комнате?» «Нет, не стоит. потому что на следующий же вопрос я не смогу ответить, а он будет. Он не сможет не поинтересоваться моими взаимоотношениями со столь капризным артефактом. Да, как я уже говорила, Зарды далеко не самое страшное, что случалось со светлым родом Нелама. Они вообще оказались теми еще селекционерами. Все, что могли загрести в свое пользование, пустили в дело. То есть, минутку, в тебе есть и та кровь? Ты шутишь? А похоже, горько поинтересовалась я. Топя не ответила. Кажется, она только-только поняла, с кем на самом деле связалась. «Я улажу этот вопрос», — глухо произнесла я. Смотреть в глаза своему напарнику я не могла. Вынужденная ложь жгла изнутри не хуже кислоты, но мне не впервой жить с этим чувством. Конечно, я не соврала, но слишком многое я оставила за рамками этого разговора. Есть тайны, которые ложатся более тяжелым бременем на твои плечи, чем иная ложь. — А потянешь? — с легкой насмешкой спросил меня Спир. Оттаял. Пусть не до конца, но он мне поверил. — Слово дракона, — ответила я, прекрасно зная, что никогда не смогу нарушить эту клятву. — В таком случае я вынужден тебе поверить. — Легко улыбнулся вампир. — Это очень серьезные слова для дракона. Спирос явно хотел перевести все в шутку. Я блекло улыбнулась, но и только. Не объяснять же ему, что Зарды — это и есть драконы, просто утратившие память и крылья. Но их клятвы имеют ту же силу. Дура ты! И сама не справишься, и других угробишь. Нельзя давать такие клятвы, тем более не имея возможности их осуществить. Тяжело произнесла моя Дайкая. А я осуществлю. «Вот увидишь», — упрямо ответила я. «Только что скрывать? В тот момент я сама не слишком верила в это, но надеялась, а иногда это уже половина дела».